все мы выдерживаем одинаковую скорость с точностью до тысячных долей метров в секунду. Автопилоты ведут наши машины с предельно малыми интервалами. Назвать их безопасными можно лишь с известной долей условности. Пока ничего не происходит, и я могу позволить себе немного поглазеть по сторонам, переключая камеры сферического обзора на соседние эскадрильи, на уменьшающиеся силуэты линкоров и авианосцев. Где-то еще должно быть наше десантное соединение с кучей своих ударных кораблей, с устаревшими линкорами и эскортными авианосцами, фрегатами и мониторами. А из-за обратной стороны на Атара готовятся нанести отвлекающий удар конкордианские союзники, оперативное соединение Тиштрия. Никто, конечно же, не потрудился поставить нас в известность относительно полного стратегического замысла операции. Поэтому мне остается только догадываться, где и когда наши намерены высадить десант и будет ли он вообще высажен. Мне также не ясно, что это за загадочное подкрепление, которое идет к джипсам на помощь, и как наше командование учло в своих планах появление новых астероидов. Линейные силы, завершив развертывание боевых порядков, двинулись самым полным ходом. Сейчас их скорость лишь в 1,5-2 раза уступает нашей. Когда мы войдем в атмосферу на Атара, линкоры приблизятся к каравану джипсов на дистанцию в 1/2 синхронного выстрела. Беглый огонь главного калибра с такого расстояния должен быть убийственно точен. Остается надеяться, что так и случится. Но уже сейчас линейные силы начинают разыгрывать увертюру к своей главной партии. В наушниках пищит предупредительный сигнал. Аппаратное разрешение камер моего Горыныча не позволяет увидеть подробностей, как раскрываются створки люков, как выползают из бронированных казематов ракетные контейнеры и вдоль корабельных бортов текут неприметные струйки кристаллизовавшегося пара. Я вижу главное — вспышки, десятки вспышек вокруг линкоров и фрегатов. Это и есть начало генерального сражения. Первый ракетный залп. Во время боев с джипсами выяснилось, что корабельные ракеты класса «Космос-Космос», даже сверхмощные «Пасифики», против их астероидов не очень эффективны. Однако во время интенсивного обстрела джипсы вынуждены тратить большую часть своих энергетических ресурсов на противоракетную оборону, а главное, у истребителей и гребешков возникают проблемы со взлетом. Противников страшнее этих сверхманевренных истребителей нашим флугерам еще встречать не доводилось. Поэтому сдержать проклятые гребешки на базах в недрах астероидов, пусть даже путем непомерного расхода ракет, главная задача флота на первом этапе операции. Похоже, джипсы это понимают очень даже хорошо. Асмодеи сразу же спускают нам новые цели. Вокруг астероидов один за другим появляются истребители противника, как черти из табакерки. Ага, вот еще новость. Похоже, несколькими минутами раньше начали ракетную атаку и конкордианские корабли. Стая каких-то громоздких аппаратов вынурнула из-за планетного диска и быстро приближается к каравану. Здорово придумано. Отвлекающий ракетный удар «Конкордии» в данном случае стал основным. Не успели джипсы вывести в космос и четверти своих истребителей, а конкордианские 300-тонные дуры уже начали рваться прямо в гуще их астероидного роя. Уцелевшие истребители джипсов дробятся на две жидкие группы. Одна разворачивается против флота Объединенных Наций, другая против проявивших себя пока что лишь ракетной атакой кораблей «Конкордии». Наша же ударная армада на полной скорости обходит астероидный караван стороной. Если джипсы нас все-таки заметили, должно быть, недоумевают, что за бокоходы эти земляне. Вместо того, чтобы сразу вслед за ракетным ударом навалиться всей массой на караван, как уже пытались сперва конкордианцы, а потом сдуру и наши, главные силы москитного флота ведут себя так, будто намерены атаковать Дромадер, местное солнце, а вовсе не зловредные астероиды. И так мы на боевом маршруте. Мы уже 20 минут принимаем участие в генеральном сражении, а все еще целы. От учений в группе Флоры наша операция пока что отличается только в лучшую сторону. В космосе таком, казалось бы, однообразно пустынном и диком, тоже есть своя особая топография. Есть великолепные звездно-планетарные ландшафты, есть укромные уголки сказочной красоты, есть черные вонючие дыры и серые омерзительные клоаки. Об этом многое и со вкусом могут просказать волки дальнего внеземелья. Но и моего весьма скромного опыта хватило, чтобы проникнуться эстетическими нюансами грандиозного серебристо-черного великолепия. Скажем, в ближайших окрестностях Земли всегда празднично. Космические лаборатории и заводы, орбитальные крепости, тысячи мелких спутников, мусорщики, монтажные универсалы, магистральные лайнеры и контейнеровозы, копейные наконечники патрульных фрегатов и убедительный утюг линкора у горизонта видимости. Все это обсыпано огоньками, светофорит дюзами, подсвечивает пространство вспышками плазменной сварки и огромными монтажными прожекторами. Я не говорю уже о том, как прекрасны каждая по-своему обе стороны Земли, дневная и ночная, на фоне которых текут техногенные реки наших космических челноков. Чем ближе к Луне, тем скучнее, но все равно есть на что поглазеть, хоть на те же купольные города в знаменитых кратерных цирках. Даже над ночной стороной Луны, где, конечно, темновато, не покидает ощущение, что ты по-прежнему дома. Ну, может, не дома, а в саду, в темном малиннике. За орбитой Луны, если двигаться в направлении Солнца, как-то тревожно. Земля становится все меньше, а Венера не спешит увеличиваться, да и не всегда ее сыщешь. Может ведь гулять и где-то по ту сторону Солнца. А вот зато светило наше центральное припекает все сильнее. Автоматически включаются светофильтры, и сфокусировав камеры переднего обзора на крае солнечного диска, ты воочию убеждаешься, что солнышко-то наше никакая не монетка золотая на голубом небе, а огромное косматое чудовище, закутанное в протуберанцы, бурлящее в извечном термоядерном самосожжении. Грозный и будоражащий нервы пейзаж. Тоска зеленая подступит к горлу и начнет душить насмерть, если взять направление прочь из плоскости Солнечной системы, чем-то сродни восхождению на огромную лысую гору, подножие которой утонуло в угольно-черном тумане. Нас на учебном авианосце «Цзуйхо» однажды завезли в настоящий чистый космос, примерно на 50 астрономических единиц над плоскостью Солнечной системы, чтобы, значит, мы психологически адаптировались к действиям беспривычных визуальных привязок. Мы летали только по данным приборов, по азимутам и пеленгам систем целеуказания. Наше Солнце там было меньше булавочной головки, о Земле и прочих планетах я вообще молчу, они исчезли, растворились, как будто и не было их никогда. Я и не думал, что так вот запросто может навалиться депрессия. Те тренировки оказались самой мрачной страницей моего обучения в академии. Шикарное, наглое сияние Млечного Пути раскатало мою волю в тонкий лист, который я потом долго еще сворачивал в некое подобие бравого бумажного кораблика. Так что пейзажи в космосе очень разные бывают. Тот сектор средних орбит на Отара, через который операторы проложили наш маршрут, относился к категории неприглядных свалок, на которых не поют птицы и давно уже зачахла травка. Конкордия явно экономила на мусорщиках. Кажется, с первого дня колонизации на Отара на средних орбитах сбивалось в кучу все отслужившее барахло. Сгоревшие ускорители и куски архаичных тепловых экранов, списанные бакины и сломанные спутники, но этого мало. За последние недели в сражениях с джипсами было потеряно не меньше 10 боевых кораблей и сотни флугеров. Кое-что свалилось на Наотар, кое-что улетело в открытый космос, но большая часть этого добра по-прежнему дрейфовала вокруг планеты. Безотрадное зрелище.